Через полчаса он лежал на носилках около Николаевской казармы и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал. Ему хотелось только напиться чего-нибудь холодного и лечь попокойнее. Маленький, толстый доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на пятом бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, который тут же подошел к Козельцову. «Что, я умру, святой отец?» Священник, не отвечая, Господи, прочел молитву и подал крест раненому. «Священник, вышли взять. Я с недостойной вей прощаю, разрешаю тебя всех грехов твоих». Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал. «Что, выбиты французы везде?» «Везде. Победа за нами осталась. Во имя Отца и Сына и Святого». «Слава Богу, слава Богу!» Священник скрыл от раненого, чтобы не огорчить его, что на Малаховом кургане уже развивалось французское знамя. Раненый не чувствовал, как слезы текли по его щекам, и испытывал невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело. Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове. «Дай Бог ему такого же счастья».